Глава первая. Запах божественный. Втянув носом аромат, я подошел сзади к Славе и обнял ее. Сквозь тонкое платье хорошо чувствовалось упругое девичье тело и отсутствие нижнего белья на нем. Зарывшись носом в волосы любимой, мои руки сами заскользили вдоль ее живота вверх и переместились на грудь. Не сейчас. Игриво повела плечиками Славе. «Ты же видишь, я еще салат не нарезала. Да и каша почти готова. Нужно снять с огня». «Ты прекрасна!» — прошептала ей на ушко и освободилась из плена своих рук. Свадьба была позавчера, так что уже два дня, как мы живем под одной крышей. Родители Славе в качестве подарка дали нам ключи от небольшой квартиры в доходнике и чек оплаты на полгода вперед. Шикарный подарок на самом деле. Снять в столице хорошую квартиру очень сложно. Без связей или хорошего знания, где и кто сейчас сдает в аренду угол, почти невозможно заполучить нормальное жилье. У родни Слави связи были. Пусть и специфические. Все же в одном доходнике они почти целый этаж снимали. И хозяин доходника их знал давно. Так что найти в соседнем доходнике нормальную квартиру для новобрачных он смог. Тем более, что и сам доходник ему принадлежал, как и еще парочка в том же квартале. Что он взял за это с Шерика, я не знаю, но зато теперь мы с любимой живем отдельно, и искать жилье не нужно. Да еще и думать о платежах в ближайшие полгода тоже. Для меня тут только один минус — далеко от родителей. Родня Слави это на северном конце города живет, как и мы теперь, а мои родители на южном. Сев за стол, я принялся любоваться своей женой. В простом сером платье на голое тело она казалась мне еще прекрасней, чем в униформе трактира, где работает. Хотя, казалось бы, там форма специально пошита так, чтобы подчеркнуть красоту официанток. Но сейчас я видел перед собой естественную женскую красоту, и она мне нравилась гораздо больше, чем в упаковке. Платье струилось, и со спины хорошо были видны две половинки попы с ложбинкой, притягивающий взгляд. Когда Славе обернулась и стала накладывать на стол, я залюбовался грудью девушки. Большая, тяжелая, но при этом не отвисающая и с торчащими сосочками. Декольте, хоть и небольшое, только краешком обозначает ложбинку меж грудей. Но и этого достаточно, чтобы мое воображение разыгралось. А ведь я уже все видел, что скрывается под платьем. Но от этого только волнительнее. «Да успокойся ты», — заметила мое учащенное желание Славе и слегка покраснела. «На работу скоро, мы не успеем». «Значит, нужно просто начать пораньше», — усадил я любимую себе на колени и впился в нее долгим поцелуем. До работы мы добирались вместе. Думаю, теперь это станет нормой, что меня, несомненно, радует. Я зашел в кабинет и привычно прошел к своему столу. Леонелла только мазнула по мне безразличным взглядом и продолжила разбирать завал на своем столе. У меня в этом плане не такой бардак. Зная свою рассеянность и способность потерять что-нибудь буквально на ровном месте, я давно завел себе привычку определять предметам их особое место. И это не делало, однако, меня чистюлей, ведь это особое место могло быть где угодно. Главное, чтобы оно не менялось. Вот и сейчас пищи и принадлежности лежали не на столе, как у других, а в ящике стола, причем в самом нижнем из трех. Достав их и приготовив бумагу, я принялся ждать. Вот уже второй день после событий на складе контрабандистов мы занимаемся поиском пропавших из тюремного конвоя заключенных. Главный контрабандист, чьи люди и совершили налет на конвой и освободили заключенных, мертв. Его помощники либо тоже уже мертвы, либо разбежались и затаились. Поэтому спросить, куда делись пропавшие люди, не у кого. Выкупленный Юдзен Гроул здесь тоже не помощник. Его изначально после нападения на конвой держали отдельно. Вот и приходится вновь поднимать уже сданные в архив дела и выписывать места и людей, где и у кого могли бы скрываться заключенные. Именно этим занимается наставница. а затем передает список мне. Я его переписываю и бегу по Скайлору, отрабатывая адреса. Не сказать, что дело совсем бессмысленное. Одного такого беглеца мы вчера все же нашли, но результат пока не слишком впечатляет. «Держи». Через 5 минут оторвалась от папок Лионелла и протянула мне листок. «Что-то неважно выглядите», — забрав его, заметил я. «Круги под глазами. Не высыпаетесь?» «Говорить такой женщине?» — наигранно удивилась Лионелла и чуть приспустила рукав блузки, обнажив плечо. «Не слишком прилично, тебе не кажется?» «Просто констатирую факт», — не повелся я на провокацию. «Ха! Видно, твоя славия хороша. Раньше ты хоть немного реагировал», — вернула рукав на место наставница. «Не то слово!» На моем лице сама собой образовалась мечтательная улыбка. «Ты не отвлекайся, а переписывай. Мне этот список тоже нужен». «Ага, сейчас». Взялся я за дело. «И все же, у вас что-то произошло?» Не поднимая головы, снова спросил я. «Да неважно. Просто тяжелая ночь. Что-то с мужем?» Я не видел, но почувствовал тяжелый взгляд женщины. «Да». Через долгую минуту ответила она. «Я уже успел почти весь список переписать. Он же в страже служит. А последние деньки были жаркими. Да и эти выступления после объявления великом мастере Абдуле...» «Ну да. Как один мужик тогда выскочил на помост и стал орать на всю площадь, что власть нужно сделать сменной на постоянной основе. Так потом и стали разные люди об этом же говорить. Уже не на центральной площади, но шепотки не затихали. И в барах да трактирах это стало центральной темой. Авторитет великих мастеров упал очень сильно. Вот, отдал я список имен и мест. Не переживайте, скоро и это пройдет, и он сможет вам больше внимания уделять». Попытался я ее приободрить. «Спасибо», — слабо улыбнулась она. И тут же ехидно посмотрела на меня. «Но, может, пока его нет, ты мне внимание уделишь? После Славии-то остались силы?» растерялся я. Ее слова меня выбили из колеи. «Вы шутите?» «Ну как можно шутить такими вещами?» Она снова скинула рукав с блузки, а затем и второй. Плечи оголились, а тонкая ткань теперь держалась лишь на выпирающих вперед холмиках. Лионелла обольстительно провела язычком по своим губам. Несмотря на утреннюю разрядку, я почувствовал возбуждение и нервно сглотнул. Неужели она серьезна? Но я не хочу изменять Славе. Нужно ее как-то остановить. Вдруг искренне рассмеялась женщина и вернула рукава блузки на место. Все же я еще чего-то стою. Не совсем старая. А я ведь поверил. Обиженно и даже слегка огорченно возмутился я. Причем я сам не понял, из-за чего огорчение проявилось. Я ведь не хотел изменять. Так радоваться надо. Но почему-то же оно вдруг взялось. «Нет, малыш, это тело», — провела Лионелла вдоль себя, — «не для тебя. Смирись». «Идите вы со своими шуточками». «Ну-ну, обидчивый какой», — заулыбалась наставница. Я взял листок и пошел к двери. В груди было смятение. Чего она этим добивалась-то? «Спасибо», — донеслось мне в спину. Обернувшись, я увидел серьезный взгляд Лионеллы. Мне это было нужно. Последние дни и впрямь выдались тяжелыми. До меня дошло, что таким способом она просто сбрасывает напряжение. И ведь это вполне в ее характере. Вспомнить хотя бы остров магии, где она меня утром подначивала. «Обращайтесь», — улыбнулся я. Обида улетучилась, не успев толком угнездиться. Долго злиться у меня в принципе не получается, а уж на нее и подавно. Веет от нее чем-то домашним, уютным даже. Тем, что она скрывает за напускной наивностью и доступностью. В дверь постучали, а затем к нам сразу заглянул дежурный. «Начальник Лидик собирает всех детективов на общее собрание». Передав распоряжение, дежурный тут же помчался дальше по коридору. Собрание Лидик проводил во внутреннем дворе. Народа здесь набилось достаточно много. Все детективы от 5-го ранга и до следователей, а также другие работники управления. В паре метров от меня, например, стояла интендант Марта. А вот рядом, кроме Лионеллы, были Радбор с Вальтером. Насколько мне известно, они работают по тому же делу, что и мы. Следователи просто поделили дела пополам. Все собрались. С облучка кареты, что использовалось как импровизированный помост, спросил Лидик. После короткого молчания он продолжил. «Тогда так. У меня для вас две новости. И обе плохие. Первое — указ императора, что сегодня вечером будет оглашен на главной площади. Указ неоднозначный, а потому мне поручено зачитать его вам до того, как узнает остальной Скайлор». Лидик развернул пергамент, что до этого держал в руках, и, немного прокашлявшись, приступил к чтению. «Сегодня моим распоряжением принят запрет на любые высказывания в сторону власти, будь то осуждение, либо похвала. Особенно сие касается двух моих рук — Ковена магов и Союза мастеров. Те, кто ослушается, будет признан виновным и наказан в зависимости от степени нарушения штрафом либо тюрьмой». В полном молчании Лидик свернул пергамент и осмотрел всех нас. «Как вы понимаете, народ вряд ли сразу же кинется исполнять эту волю императора, так что ближайшее время станет еще более неспокойным. Ну и вторая новость. Этой ночью в районе складов слышали вой ночного ужаса. А вот на это народ уже отреагировал. Если указ императора еще предстояло осмыслить и решить, как к нему относиться, то ужас — это давнее и привычное. И если слова про вой правда, то это сильно прибавляет проблем всей столице. Но ведь до кровавой ночи еще месяца два, — поплыл шепоток по двору. Кто-то маскируется под него? Или что-то неординарное случилось, что он раньше вышел на охоту? «Тихо!» — со своего места крикнул Лидик. Дождавшись, когда его начнут внимательно слушать, он продолжил. «Так вот, ночью слышали вой, а утром нашли 8 трупов. Всех будто дикий зверь порвал. Разве ночной ужас не ест свои жертвы? Пусть и частично!» — раздались вопросы. «Да», — согласился Лидик, — «обычно ест. Но так и погибло в эту ночь не 8, а 10 человек. От двоих остались лишь обгрызенные кости. Что могло спровоцировать ужас выйти на охоту раньше времени?» — раздался возглас из толпы. «Не знаю. Это нам и предстоит выяснить», — отозвался Лидик. «Есть желающие?» Шепотки тут же будто отрезало. Желающих не было, и я окружающих хорошо понимал. Ведь все, кто раньше пытался расследовать это дело, были убиты ужасом. Как и все те, кто видел его хоть раз в жизни. Я знаю лишь одно исключение — брат Славии, Селик. Но и тогда он видел ночной ужас с помощью моего монокля, а не лично. Тут по толпе прошла небольшая волна движения, что отвлекла меня от собственных мыслей. Взгляд на место, откуда она началась, и я увидел поднятую руку добровольца. Стоящие рядом детективы тут же отхлынули от него, как от прокаженного, и я сразу узнал смельчака. «Пауль?» — одобрительно кивнул Лидик. «Я рад, что этим делом займется грамотный следователь. Тебе нужны помощники?» Мужчина с грустными глазами лишь отрицательно покачал головой. «Хорошо, зайди ко мне, когда все разойдутся. Еще вопросы есть?» — обратился он к остальным. — Может, вопросы и были, но сейчас озвучивать их никто не решился. — Все свободны. Идите работайте, как обычно. И помните, указы императора должны выполняться. Постепенно детективы принялись покидать двор и втягиваться в здание управления. Мы с Лионеллой тоже сначала пошли внутрь. Хотя задание у меня уже было, но хотелось, перед тем, как пройтись по списку, обсудить произошедшее. И не мне одному. «Ха! Как Кантемир засуетился, своих прикрывая!» — жестко усмехнулся Вальтер, идущий сзади. Я резко остановился и повернулся к нему. «Что ты имеешь в виду?» «А ты ничего не понял?» — усмехнулся парень. «Выступление это сейчас направлено в первую очередь против великих мастеров. Они обляпались. Сначала Турлов, потом Абдул. Кто следующий? Да и твоя наставница по артефактам, Сесилия, тоже далеко не на хорошем счету у людей. А кто союз создал и затем зятем императора стал? — Правильно, — издевательски протянул маг. — И что? Это не говорит о том, что Кантемир повлиял на императора, — возразил я. — Может, это магистры? — А им зачем? Их все устраивает. — Да, — не поверил я. — А как же сменяемость власти? Ведь это и по ним ударит. Ты совсем не разбираешься во внутренней кухне нашего общества. Но это и понятно. Чтобы ее знать, нужно быть аристократом. Скажешь, у аристократов сменяемость есть? Ковен, одним словом ответил мне Вальтер. Я посмотрел на него вопросительно, отчего он тяжело вздохнул и развернул свою мысль. Ковен — это выборный орган. Да, туда попадают сильнейшие, но одной голой силы недостаточно. Магов уровня магистр гораздо больше, чем членов Ковена, как и мастеров больше, чем великих. Вот только у Союза нет системы, которая позволила бы появиться новым, великим. Так что те, выступающие, в общем-то, правы. Вы закостенели и развратились. Слова Вальтера жалили не слабее ножа, ведь отчасти он был прав. Да и сам закон императора мне не нравился, ведь он не позволял законно людям выразить свое недовольство. Идеальных людей не существует. К сожалению, став стажером полиции, я это понял очень четко. Но если люди не смогут выражать свое недовольство, то это приведет к новой войне, как 6 лет назад. Ведь тогда люди тоже не имели права возражать против магов и Ковена. Император, по сути, сам своим указом разожжет новую войну. Неужели он этого не понимает? И если так, то получается, что Вальтер прав. Верить в это не хотелось, поэтому я и продолжал возражать ему. «Я не верю тебе и докажу, что ты не прав. Указ мне не нравится, но император просто пытается не поднимать волну. Ты же слышал, что запрещается не только критика, но и восхваление. Думаю, когда первый накал утихнет, указ отменят. А насчет сменяемости в Союзе я тоже считаю, что ты не прав. Как я не знаю кухни магов, так и ты не знаешь, как у мастеров». «А ты знаешь?» — усмехнулся Вальтер. «Я уточню. Есть у кого?» — хмуро пообещал я. «Вот когда уточнишь, тогда и будет смысл спорить. А пока я уверен, без Кантемира тут не обошлось. Хоть официально он и покинул Союз, но это его детище, и все это понимают». После чего Вальтер ускорил шаг и скрылся в кабинете Радбора, оттолкнув меня плечом, чтобы не мешал ему пройти. «Зря ругаетесь». Когда мы оказались в кабинете, заметила Лионелла. «Ни к чему хорошему это не приведет, а проблемы создаст. Он всегда был заносчивым, что в училище, что сейчас. Считает себя лучше и умнее меня. А тебя это бесит? Почему? Тебе важно его мнение?» «Нет», — возмутился я, — «с чего бы? Если тебе все равно, что он говорит, то почему ты злишься? А если бы то же самое сказал кто-то тебе незнакомый, ты бы тоже так на него злился?» «Кто, например?» «Ну, например, вон тот стражник», — кивнула в окно Лионелла. Я посмотрел на патруль, что шел вдоль улицы. Указанный стражник в идущей двойке был мне незнаком и идеально подходил под условия наставницы. Поэтому я представил, что слова Вальтера говорит мне стражник. И с удивлением обнаружил, что женщина права. Мне действительно было все равно, что говорит этот страж. Тогда получается, что мне не плевать на мнение именно Вальтера. Почему? Может, потому, что ты его уважаешь? Кажется, последний вопрос я задал вслух. Лилианелла ответила на него. Уважаю? Вальтера? Я? Фыркнул я. Да, с чего бы? Наверное, потому что его есть за что уважать. Подняла она вопросительно бровь. Я задумался. С одной стороны, как бы я плохо ни относился к магам, не признать ум и силу парня нельзя. Ведь в училище он и впрямь был лучшим. Я обходил его только на практике, и то не всегда. Почему же я на него злюсь? Мне кажется, что ты ему немного завидуешь. После непродолжительного молчания заметила Лионелла. И прежде чем я стал возражать, продолжила. Я успела вас обоих узнать. Пусть мы и поработали вместе недолго. Я же вижу, как ты смотришь, когда Вальтер свободно пользуется собственной каретой. Как ты реагируешь, когда он применяет магию? когда заходит разговор о деньгах, и Вальтер спокойно может себе позволить то, чего не можешь ты. Ты завидуешь. Пусть не черной завистью, но все же. Именно поэтому в тех областях, где происхождение не столь важно, ты стараешься его превзойти. А когда не получается, начинаешь злиться. Я молчал. Слова наставницы были неприятные, но отвергать их с порога я не стал. И решил сначала обдумать. «Может, вы и правы», — вздохнул я. «Но это не отменяет того факта, что он заносчивый задавака». «Согласна», — улыбнулась Лионелла. «Но не будем о нем. Работать пойдешь?» — кивнула она на список на столе. Я тяжело вздохнул, взяв его. Уже выйдя из здания управления, понял, что так и не обсудил новости с самой Лионеллой. Как она сама относится к указу императора? Да я о ночном ужасе забывать не стоит. И поговорить с Селиком. Если малец узнает, то может занервничать. Стоит его успокоить.